же сказала, что свистнешь. Паран ты! Вот что я тебе скажу, — окончательно разозлилась лиса. И ты же шапка-невидимка! При этом она подпрыгнула и схватила шапку, болтавшуюся на кончике зонтика. «Шапка-невидимка, говоришь?» — удивился медведь. «Я хочу шапку-невидимку!» «Я ее достала, я ее надену!» — закричала лиса. «Да ты же не свистнула!» — сказал ей медведь. «Вот если бы ты свистнула, я бы ударил, и она досталась бы мне. Так что отдай лучше!» «И не подумаю!» — рассердилась лиса и напялила на себя шапку-невидимку, и сразу ее не стало видно. «Да куда же ты провалилась, лисонька?» — заревел медведь. За спором звери совсем забыли про дверь, и Шмыгу удалось незамеченным пробраться на кухню. Теперь он мог свободно убежать в деревню к родителям. Он и собирался это сделать. Но когда увидел, как звери перессорились, как медведь топал по кухне и звал: «Да где ты, лиса?» А лиса ему не отвечала, не хотела отдавать шапку-невидимку, то передумал. Сам, мол, справлюсь со страшными гостями. Медведь снова закричал: «Лиса, а лиса, где ты?» Шмыг, подладившись под голос лисы, пропищал: «Здесь, Миш!» «Да где?» «Здесь, на плите, Миш!» — снова сказал Шмыг голосом лисы. — Я тут сижу, греюсь. — Не верь ему! — закричала настоящая лиса. Но было уже поздно. Медведь обеими лапами хлопнул по горячей плите и как завоет от боли. — Вот тебе и попало! Вот тебе и попало! — крикнул от радости Шмыг и закружился по кухне. Но лучше бы он этого не делал. Лиса по голосу догадалась, где Шмыг, бросилась к нему и цап его за ногу. Шмыг в слезы, а лиса все не отпускает, да тут еще медведь подошел и, размахивая лапищами, рычит: «Где он? Где он? Да я его задеру!» «Здесь он, здесь!» — кричит лиса. Но чтобы закричать, ей пришлось открыть пасть, и она выпустила Шмыга. «Шмыг?» Шмыг шмыгнул в сторону. Хлоп! Удар медвежьей лапы попал в лису. Плюх! Хлопнулась хитрая лиса. Шлюп! Соскочила с нее шапка-невидимка. Баран! Вскрикнула лиса. Убей ты меня! И упала замертво. Шмыг! Подскочил Шмыг и подхватил вторую шапку-невидимку, упавшую на пол. «Ай-яй-яй, дорогая моя лисонька, не умирай, пожалуйста, поживи еще немного!» — захныкал медведь. Шмыг быстро схватил со стола вилку, да как кольнет медведя в заднюю ногу. «Ой-ой, да кто же это так колется?» — взревел медведь и повернулся. А Шмыг уже подскочил с другой стороны и давай опять колоть медведя вилкой. «Перестаньте колоться, как вам несовестно!» — зарычал медведь. «Вот я как хлопну вас лапой!» «Хлоп!» — хлопнул он и попал прямо по столу. «Кнакс!» — сказали ножки стола и обломились. «Хлоп!» — упал стол, да прямо медведю на лапы. «Ой-ой-ой!» — закричал опять медведь. «Да больно ведь!» «Шмыг!» И Шмыг в третий раз очутился возле медведя и уколол его. «Да ухожу, ухожу я!» — ревел медведь. «Пускай в лесу и холод, и сыро, зато никто вилкой не колется!» «Живо!» — прикрикнул на него Шмыг и уколол еще раз. «Да бегу, бегу уж!» — заревел медведь и пустился во весь дух по двору. Шмыг за ним. «Вау-вау-вау!» — залаяла собака, выскочила из конуры, да как тяпнет медведя за ногу. «Пикс!» — в пятый раз уколол Шмыг медведя. «Трусы несчастные!» — прорычал медведь и так припустился в лес, что только пятки сверкали. «Кто это там несется?» — удивились родители Шмыга, которые как раз входили во двор. «Это злой медведь!» — раздался голос Шмыга. «А ты сам-то где, Шмыгалка?» — спросили папа и мама.